Глава 11. Владислав Гром. «Дурак! Идиот! Кретин!» — ругал я себя последними словами, зависнув в виде духа над телом. Расслабился. Думал, поймал пожирателя, и все, можно отвлечься. И как она четко ударила! Прям в прореху в броне, что я получил в горячке боя за ангела и демона. Иначе не пробило бы. Да и щит пришлось снять, когда лечил. Для этого нужен свободный поток эфира, а щит его искажал. В общем, одно к одному. И что теперь делать? В тело вернуться не могу. Просто прохожу сквозь него и все. И самое главное, оно-то живое. Вот только я лишился возможности воздействовать на него. Ника своим ударом разрушила духовные скрепы. И как теперь вернуть все на места, я не имею ни малейшего представления. Так я и висел, беспомощно наблюдая за разворачивающимся боем между Селеной и Пожирателем. Ника безвольно валялась в углу, и мне была прекрасно видна ее отчаянная борьба с внутренним демоном. Тьма, что заполнила ее душу, постепенно давала трещину, разрушаемая силой Берегини. Все ярче и ярче разгорался огонь ее души, и все слабее были атаки Пожирателя. Еще немного, и она победит, полностью очистившись от тьмы. Внезапно я, даже находясь в бестелесном состоянии, почувствовал, как дрогнул эфир, и с удивлением увидел, как засветились чистым светом открытые глаза Ольги и Вики, как с их губ стали срываться слова древней молитвы о защите рода, и Ника в унисон с ними стала шептать ее. Их голоса звучали все громче, и под грозовой раскат, потрясший весь дом, проснулся дух рода, разбуженный старым, как сама жизнь, призывом. «Всемогущий род, Сварог и Перун, Лада и Велес, беда пришла в твой дом. Так приходите, помогите, очистите дом мой от входа к выходу, от видимого и спрятанного, от того, что ведомо, и чего не знаем, видим и не видим». Пусть перуничи, витязи светлые, рода нашего покровителя, встанут у дверей. Пусть оберегают дом сей извечно. Славим родных богов. Силы их и дух пусть обитает в жилище нашем вечно. От свету до свету, вовек. Слава вам, боги земли русской, слава! Время как будто остановилось. Я видел, как замерли у порога витязи с занесенными мечами, возглавляемые Варфоломеем. Видел, как Селена, с глазами полными слез, стирая кровь с прокушенной от напряжения губы, держит почти уничтоженный пожирателем щит, и Ваську, что подкрадывался к моему телу, не сводя с меня глаз. Не с тела, а именно с души. Он меня видит. «Ну что, доволен?» — спросил голос, раздавшийся из-за спины. От испуга я шарахнулся в сторону. Хотя, находясь в бестелесном облике, это сделать было весьма проблематично. Обернувшись, я увидел Чернобога, что стоял рядом, увлеченно рассматривая застывшую картину. «А это как?» – протянул я, указывая на людей. «Ну, мы формально сейчас на пороге Нави, так что времени тут нет», – ответил он. «Доигрался, молодой бог старого мира?» – передразнил он кого-то. «Богом быть – это не мечом махать, а прежде всего думать над тем, что и как делаешь», – нравоучительно закончил Чернобог. «А ты сильно думал, когда смотрел, как твои братья и сестры погибают в битве с пожирателями?» – разозлился я. «Сгинь с глаз моих! Еще я нравоучение от предателя не выслушивал». «Да я-то сгину», – усмехнувшись, ответил он. «Ты-то мне не больно нужен. Внафь тебя не утащишь». Слишком силен. Вырий, сам не пойдешь. Так что гуляй, делай, что хочешь, пока не развеешься. Ну и чего тогда приперся, раз умного предложить ничего не можешь? Пробурчал я, понимая, что он прав. Да ничего. Себя показать, на людей посмотреть. Ах да, чуть не забыл. Хлопнул он себя по лбу ладонью. Видишь, стар совсем стал, забываю все. Тут с тобой одна твоя знакомая пообщаться хочет. Я ее душу-то успел перехватить. Хорошо, что безбожницей была. Вот как знал, что пригодится. Позвольте вас познакомить. Таня Тень. Весьма перспективная личность. занимается отловом и уничтожением душ. Из-за его спины показалась тень, которая быстро обрела человеческие черты, что мне показались смутно знакомыми. В руках она сжимала кинжал, а ее глаза светились красным, и читалась в них одна лишь ненависть. «Что, не узнаешь?» — картинно удивился он. «А она очень даже тебя помнит. Как ты ее взял силой, а потом убил? Ну как, припоминаешь все пикантные подробности? Или тебе освежить память?» «Не надо, я все помню», — ответил я, хмуро рассматривая женщину, что стояла напротив меня. «Сожалел ли я о том, что тогда сделал?» «Да, сожалел. Чувствовал ли свою вину за ее смерть?» «Нет, не чувствовал. Технически она убила себя сама. А защищая ублюдков, что хотели изнасиловать моих девушек, она сама себя поставила в один ряд с этими выродками. А к таким я жалости не испытывал». «Ну, вот и ладненько», — довольно потер он ладони. «Вы тут пообщайтесь. А у меня, знаете ли, дел много. Вечность имеет тенденцию быстро заканчиваться». Произнеся это, он растворился в воздухе, оставив меня с тенью наедине. И тут же время, что, казалось бы, застыло, понеслось вскачь. На то, что творилось внизу, мне смотреть было некогда. Дамочка, словно сорвавшись с поводка, бросилась на меня, двигаясь невероятно быстро. Она ловко орудовала большим кинжалом, что, казалось, был соткан из самой тьмы. И почему-то я был уверен, что если она меня им достанет, могу помереть окончательно и бесповоротно. Наш бой превратился в игру в одни ворота. Она нападала, я уворачивался. Управлять своим духовным телом, как оказалось, я не умел. Если в личном внутреннем мире я его ощущал полностью, так же, как и в реальности, то сейчас оно подчинялось только мысленным командам. Привычная моторика не работала. При этом я заметил, что с каждым моим резким движением от меня отлетала часть легкой дымки, из которой я и состоял. Это навело меня на нехорошую мысль. Если бой продлится достаточно долго, я просто растворюсь. Видимо, именно этого тень и добивалась, без устали гоняя меня по кругу, по сути, не атаковав ни разу всерьез. Причем она-то как раз-таки выглядела вполне материально. Но не достать ее, ни даже хотя бы приблизиться к ней у меня не получалось. Просто потому, что я не был уверен, что смогу ей что-то противопоставить, если это сделаю. Внезапно, краем глаза, я уловил движение. Скорее, даже почувствовал, а не увидел. И, отпрянув в сторону после очередного удара, заметил, как огромный сгусток тьмы в прыжке врезался в мою противницу и с оглушительным ревом принялся яростно рвать ее тело. На кинжал, который она, защищаясь, успела вонзить в него, он не обращал никакого внимания, так и оставив его торчать из материализовавшегося тела. Повернувшись на миг ко мне, он сверкнул алыми глазами и тут же вновь продолжил свое дело. Развеяв окончательно тень, он или оно уселась и начала себя вылизывать, постепенно приобретая очертания огромного кота размером 1,2 метра в холке. «Васька!» – ошарашенно поинтересовался я, осторожно приближаясь к нему. «А что, не похож?» – усмехнулся он, оторвавшись от своего занятия. «Ну, ты такой огромный!» – нашелся я с ответом. «Не говорить же ему, что он страшный, как сама смерть!» «А! Это моя вторая ипостась в мире Нави», — небрежно махнул гигантской лапой кот. «И чего ты так долго с ней возился?» — спросил он. «Обычная полудохлая тень. Пнул бы ее как следует светом, она бы и развеялась». «Да я как-то и не подумал», — смутился я. «Да и силы у меня нет, эфир не чувствую». «Да?» Удивился он и, поднявшись с ленивой грацией, медленно пошел на меня, как-то странно облизываясь. И я, глядя на его хитрую морду, невольно попятился назад. А он вдруг прыгнул и оказался рядом, пристально всматриваясь в мои глаза. Я осторожно протянул к нему руку и погладил по огромной голове. От мощи громогласного «мррррр» мне показалось, что сама Навь может разрушиться. А он, ласково потершись об мою руку, довольно встряхнулся и игриво ударил меня в грудь. «Бля!» С истошным криком полетел я вниз, теряя сознание. «Больно! Как же больно!» Подумал я, приходя в сознание. Меня опять кто-то обнимал, слышались какие-то голоса, но звуки были ватными, сливаясь в общий гул. Тело, казалось, пропустили через жернова, и причем не единожды. Но самое главное, я его вновь чувствовал. И эфир вновь свободно вливался в него, латая измученную душу и смывая последствия удара кинжалом. Нырнув во внутренний мир, я неприятно поразился тому раздраю, что там творился. Источник ходил огромными волнами. Ветер ревел, поднимая его волны почти до самого неба. Волки, замерев между небом и землей, выли так удручающе, что хотелось завыть вместе с ними. Мое появление они восприняли с дикой радостью и едва не залезали мне лицо, повизгивая от избытка чувств, как мелкие щенки. Душа Вали выглянула из домика, что на удивление остался целым среди общего беспорядка. В какой-то момент мне даже почудилось, что она начала принимать очертания девушки. Но нет, видимо, показалось. Успокоив зверей, я стал усилием воли усмирять хаос, что творился вокруг. И спустя некоторое время мне это удалось. Еще раз обняв волков, я вернулся в реальный мир. Черт, как же хорошо быть живым! Удовлетворенно подумал я, проводя диагностику организма. Не найдя больше повреждений и убедившись в его полном функционале, я попытался открыть глаза, но с первого раза это сделать почему-то не получилось. Да и со второго тоже. «Слышишь? Ответь! Влад!» Знакомые голоса пытались пробиться ко мне, но я почему-то никак не мог их вычленить. «Да отстань от него! Пусть слушает! Что с того?» Звуки становились все четче. Раздражающий посторонний шум постепенно стал проходить. Совершив поистине титаническое усилие, я разлепил глаза и понял, что моя голова лежит на женских коленях. Надо мной нависло зареванное лицо Ольги, что смотрело на меня, не открывая глаз. «Чего вы расшумелись?» С трудом прохрипел я, ощущая, что в моем горле раскинулась бескрайняя пустыня. Тут же к моим губам прижался край кружки, и вода живительной влагой полилась в желудок. Выпив все, я явно почувствовал себя лучше и, наконец, смог оглядеться. Картина разгромленного дома предстала передо мной во всей красе. Я лежал на коленях Ольги, что протирала мне лицо мокрой тряпкой, стирая запекшуюся кровь. Витязи застыли статуями по всему периметру комнат, настороженно смотря на Селену, что держала мой обнаженный меч у горла Ники, которая стояла перед ней на коленях. Дед, Долгорукий, Изборин и Давыдов живописной группой застыли на противоположном конце комнаты, окутанные щитами. Они тоже внимательно смотрели на Селену. Пожирателя в комнате не наблюдалось, зато явно чувствовалась аура тьмы, что пропитала дом. «С этим придется что-то делать», — отрешенно отметил я. Вика обнаружилась рядом с Ириской. Она прижимала девочку к себе, потому что та явно хотела куда-то бежать и всех убивать, о чем она громогласно всем сообщала. Правда, куда и кого она еще не определилась. Но явно мучительная смерть грозила тем, кто обидел ее братика. Увидев, что я пришел в себя, она с ревом вырвалась из рук Вики и повисла у меня на шее, сжав ее так, что я грешным делом подумал, что задушит насмерть. Не выпуская ее из рук, я с кряхтением поднялся и под настороженными взглядами окружающих подошел к Селене. Мягко свободной рукой я отстранил ее меч от шеи Ники, что обреченно на него взирала, явно готовясь принять свою смерть. «Не надо, Селена. Она чиста. Пожирателя, что захватил ее тело, больше нет». Эльфийка с недоверием посмотрела на меня, но возражать не стала, ловко закинув меч в ножны, что висели у меня на поясе. После чего сделала шаг назад и прижалась спиной к стене, обводя комнату настороженным взглядом. В ногу что-то мягко ткнулось, и я увидел довольного Ваську, что смотрел на меня. Отпустив Ириску на пол, я поднял его на руки и посмотрел в его умные глаза. Я не знаю, придумали ли такую награду, что ты заслужил, но я точно придумаю. Нет таких слов, чтобы выразить тебе все, что я чувствую. Сегодня ты несколько раз спас меня и мою семью от верной гибели. Проси, чего хочешь». Он хитро улыбнулся мне и выдал. «Хочу, чтобы Векша лично покормила меня сметаной, потом расчесала, сделала массаж лапок и громко объявила, что я самый лучший кот на земле». «Ты явно неровно к ней дышишь», — усмехнулся я. «Но это самое меньшее, что я могу для тебя сделать». «И это все? А мне больше ничего и не надо», — довольно промурлыкал он. «Меня любят и ценят, и я был бы самой неблагодарной тварью, если бы не отплатил тем же». Погладив по голове довольно урчащего кота, я, наконец, обратил внимание на народ, что так и стоял в напряжении, поглядывая друг на друга. Все хранили полное молчание, будто боясь проронить хоть слово. «Влад, докажи, что ты — это он», — проронил Давыдов, пристально всматриваясь в меня. «Это братик», — гневно взорвалась Иришка, прижимаясь ко мне. «Я его чувствую». «Да, это он», — подтвердил дед. «Я тоже чувствую нашу кровь. Меня это и смутило, когда видел демона в облике Влада. Я его не почувствовал, но списал это на усталость. А оно вон как повернулось. Пожиратель, дед. Их зовут пожирателями. Не называй их демонами, а то они обидятся». «Кто обидится?» — не понял тот. «Демоны, конечно. Они хорошие парни, как бы странно это ни прозвучало, в отличие от этой твари. И, кстати, где он? Ну, пожиратель в смысле». «Так нет его», — ответил дед. «Тут все как полыхнуло, засияло, а когда мы проморгались, от него ничего и не осталось». «Ясно», — кивнул я. Дух рода проснулся и навалял пришлому. Девочки-умнички постарались. Да и сила берегинь помогла. «Так, устал я что-то стоя разговаривать. Может, переберемся в беседку на улице, пока слуги тут порядок наведут? Ну или в зал для совещаний рода? Там вроде тоже места много». «Может, и переберемся», — ответил дед. «Но прежде ты нас познакомь со своей спутницей. Потому как я, конечно, уже устал постоянно удивляться тому, что ты делаешь. Но если мне не изменяют стариковские глаза, то она очень сильный архимаг и явно не человек». «Ох, простите», — я хлопнул себя ладонью по лбу. «Это Селена из рода пьющих воду». «Поющих вод», — зашипела сзади она. «А, ну да, вот. Старшая дочь главы лесных эльфов. Принцесса, в общем, если по-нашему. Архимаг огня и глава тайной канцелярии Российской империи», — усмехнулся я, увидев высоко вскинутые в удивлении брови Давыдова. «Ну и вдобавок ко всему, она еще и моя девушка. И не знаю, как вы это провернете, она тоже станет моей женой. На крайний случай поженимся в другом измерении. Там ограничений на это нет». «Два часа отсутствовал и уже вернулся с бабой», — услышал я недовольный шепот Вики, что склонилась к уху Ольги. «Судя по их напряженным моськам, разговор нам предстоит не из легких. А это», — я показал на деда, — «глава рода Громовых, Николай Владимирович. Вот моя сестра», — погладил я по голове обнимающую меня Ириску. «Ирина Андреевна Громова, друзья нашей семьи. Князь Долгорукий Николай Сергеевич, Виктор Петрович Изборин, лучший артефактор страны. Вон каким жадным взглядом он рассматривает мой меч», — улыбнулся я. Тот, как мальчишка, застуканный за подглядыванием за девчонками, покраснел и отвел взгляд от ножен, что висели у меня на поясе. «И князь Давыдов Владимир Степанович, твой коллега, тоже глава тайной канцелярии, только уже этого мира. Ну и последние в списке, но не последние по значению, мои невесты. Виктория и Вероника Изборины и Ольга Долгорукая. А теперь, когда все друг другу представлены, и желание придушить меня не так сильно стало витать в воздухе, давайте перейдем в другое помещение, потому как ноги, если честно, меня уже еле держат. Все-таки смерть не способствует хорошему самочувствию». Слабо улыбнулся я, чувствуя накатившую слабость. «Действительно, давайте перейдем в беседку на улице», — поддержал мое предложение дед. «Там место поболее, и слугам мешать не будем наводить порядок в доме. Там и поговорим, тем более, что вопросов к тебе много. И да, желание всыпать тебе по заднице крепнет во мне с каждой минутой все сильней и сильней», — мрачно закончил дед. «Николай Сергеевич», — обратился он к Долгорукому, — «ты с нами или домой поедешь? Все-таки день был не из легких, мягко говоря». «Да что бы я такое пропустил?» — горячо запротестовал тот. «Посижу, послушаю. Владислав, наверное, интересные вещи будет рассказывать, а я сказки очень люблю». «Расскажет, расскажет», — недобро улыбнулся дед. «Все с самого начала. Надоели мне уже эти вечные недомолвки». Чуя, что земля подо мной начинает гореть, я поплелся в беседку, окруженный всей дружной компанией. Ириска твердо оккупировала мою руку и злобно зыркала на всех, кто пытался взять меня за вторую. Расположившись поудобнее, я оглядел всех, собираясь с мыслями, и начал рассказывать все с самого начала. Про элементалей, битву богов, царство Прави, Яви и Нави, о союзе с ангелами и демонами, про пожирателей и о том, как они приходят и захватывают миры, о новом мире, откуда пришел я с Селеной, о битве, что была там, и о том, что в наш мир пробралось еще два аватара сущности или праматери, как ее называют пожиратели, и о том, что об их дальнейшей судьбе я пока ничего не знаю. О том, как познакомился с Селеной и Пашкой, про Гонтуса и их магию. Во время рассказа у меня пару раз пересыхало горло, но заботливо подливаемый мне в кружку чай позволял продолжать мой рассказ, не прерываясь. После того, как я окончательно выдохся, за столом наступило тяжелое молчание, и лишь взгляды, бросаемые на Селену, как со стороны старших, так и со стороны девушек, стали намного мягче. Да и Давыдов сидел, ерзая в нетерпении, изнывая от желания пообщаться с коллегой. Но вот фиг ему, никакой тайной канцелярии. Моя жена в этой структуре работать не будет, не отдам. О том, как ее легализовать здесь, я пока еще не думал. Но Давыдов что-то точно сообразит. По-любому обратно в мир Пашки она не вернется. «Так, Владислав», — нарушил молчание дед. «То, что ты нам сейчас рассказал, поверить сложно, но и не поверить нельзя. По крайней мере, твои слова ложатся на то, что мы видим. И прежде чем принять какое-либо решение, я бы хотел послушать нашу гостью. Что она на все это скажет и как она намерена жить дальше? Это не упрек и не оскорбление, и, конечно, ее никто не гонит. Но я должен знать... Что мне со всем этим делать?» Селена, словно очнувшись от мыслей, что роем проносились на ее лице, вскинулась и, посмотрев на деда, встала и низко поклонилась. «С чистой душой и сердцем прошу вас принять меня в род на правах младшей жены Владислава. Клянусь честью носить вашу фамилию и честно служить роду, пока лес не заберет мою душу». Замерев в поклоне, она ждала, что скажет дед. А тот смотрел на нее и о чем-то думал. Потом, видимо, приняв решение, он встал и, взяв ее за руку, вывел из беседки. «На колено!» — коротко велел он ей. И когда та опустилась, он торжественно произнес. «К тебе взываю, Марра, покровительница небесного рода! К тебе взываю, дух-хранитель крови Громовых! Услышьте меня!» И подтвердите слова мои. Принимаю я в род Громовых Селену. Отныне наши пути, ее пути. Наша радость, ее радость. Наша беда, ее беда. И пусть поразит ее небо, если сойдет она с пути небесных воителей. Небо над ним почернело. Молнии стали бить рядом, высекая искры и оставляя глубокие воронки. «Услышано!» Прогремел голос, что шел, казалось, отовсюду. «Услышано!» — запели капли дождя, что неожиданно сорвались с потемневшего неба. «Услышано!» — пропела радуга, заиграв семицветьем под яркими лучами солнца, пробивающимся сквозь грозные тучи. «Услышано и принято!» — подтвердила Мара, появившись рядом и положив руку на голову Селены. От нее пошла волна тепла, что охватила эльфийку, очищая ее одежду, смывая кровь и убирая раны. «Отныне ты, Громова, не по праву крови, а по дару рода. Твой огонь с этой минуты вольно будет гореть под небом, согревая тебя и даря радость близким твоим. И да, можешь смело выходить за Влада. Вы теперь связаны родовыми узами. Хотя, по сути, ты уже его жена, ведь этот обряд проводят и над супругами», — улыбнулась Марра. «Молодец, всех опередила». И раскатисто засмеялась, глядя на ошарашенное лицо Селены и на наши вытянутые от удивления лица. «А теперь...» — она внимательно посмотрела на меня, сощурив глаза. «Я надеюсь, мне подробно поведают о том, что здесь происходит». А я смотрел на нее и думал, что меня, наверное, сейчас будут опять бить. И, возможно, ногами. Хотя, да и черт с ним, все же хорошо закончилось, ведь правда? И лишь легкий ветерок, что коснулся меня, как бы сказал: «Держись, брат, я с тобой». Его молчаливая поддержка, да слегка дрогнувшая рука Ириски в моей руке, были мне ответом.